Глава 21. Широкие еврейские натуры. Тускло и неуютно было теперь в доме у Анны Михайловны. Игнат Альбертович начал заметно горбиться, говорил, что так сказано где-то в Мидраше или, может быть, в изречениях старых волынских мудрецов. У человека две матери, одна его родная мать, а вторая — земля. Покуда мал, он слушает голос первой, но она выше его ростом, и оттого он все подымает голову. Когда подходит старость, начинает с ним беседовать вторая, и к ее шепоту надо прислушиваться, наклоняясь. Анна Михайловна зато не пыталась объяснить свою все густевшую просить. Шумно было в доме, гости приходили только пожилые, даже Нюра и Нюта являлись реже редкого. Сережа без Маруси перестал собирать у себя друзей и после ужина часам к 10 уходил на слободу, а степенный Торик сидел у себя за книгой. Начали портиться у Игнатия Альбертовича и дела. Слишком ли часто закрывал падишах Дарданеллы? Или Херсон, углубивший недавно Днепровские гирла, и Николаев у широкого устья, начали обгонять сухую Одессу или другая причина? Только заметно стала пустеть карантинная гавань, поредели и дубки на Платоновском малу и на Андросовском. И тысячный гомон маклеров и на бирже, на тротуарах перед Робина и Фанкони. Эту незаконную, но главную биржу все называли Грецк. Если не утих, то зазвучал тревожно. За столом у Игнатия Альбертовича по вечерам все ворчливее ссорились Абрам Моисеевич с Борисом Маврикиевичем. Старшего брата особенно раздражало новое слово «конъюнктура», которое Бейреш вычитал в передовице моей газеты и произносил своеобразно, вроде «кунтатурия». Сам же он, старший брат, во всей беде винил банки. «Эх, молодой человек, — говорил он мне, — посмотрели бы вы, что творилось на Днепру лет 30 тому назад, когда только и было два царя от порогов до нашего элеватора. Вебстер-Коваленко один, а другой еще важнее — русское общество. Едет себе вверх на колесном пароходике от Херсона такой еврей Ионя. Главный скупщик Ропита. Борода черные, очки золотые, живот, как полагается. Едет, как цадик у хасидов, 50 человек свиты, бухгалтеры, лапетуты, пробирщики и так себе дармоеды. Всю дорогу дают чай, а то можно и по стаканчику водки с пряником, и до 3 часов ночи играют в 66. Что вы думаете, по 500 карбованцев проигрывали? Я сам знал идиотов, что даже платить платили. А мимо бегут пристани. Большая Лепетиха, Малая, Береслав, Каховка, Никополь, аж до Александровска. На каждой пристани еще за 3 часа до приезда Иони сам губернатор не протолкается. Агенты, маклера, перекупщики, бендюжники, чумаки. Вся площадь завалена мешками. Позади валы и вазы. Вы что думаете, Иони всю ночь не спал, так он усталый? Как увидит пристань, он кричит матросу: «Юрка, сюда, качай!» Сам подсунет голову под крант, Юрка, давай накачивать воду, пол Днепра выльет ему на лысину, и опять Ионя хоть на свадьбу готов. Стоит на палубе, еще издали кричит: «Наш вам, Ставро Лафтерьевич, как живете, вижу, пополнели, летом вместе в Мариенбад поедем. Эй, Куролапченко, что мне в Каховке сказали? Опять уж у тебя дочка родилась, седьмая, а крести ее Софья. Пора сделать сов. Шулем алейхим, мусью гробокопатель. Швидко, ты, Гамалию Ратазей, ветчиняй гамазей. Это магазин по-хохладски. Для каждого доброе слово, а те стоят и смеются, руки целовать готовы. Был Днепро, а теперь, извините, банки. Причем банки, однако. Стали позычить деньги всякой мелюзге. Против Рапита и Вебстера с Коваленкой развелась целая хевра куцого сметья. Господин экспортер, а на нем штаны с бахромою и то дядькины. Самим нечего есть. И большим тоже не стало ни воды, ни воздуха. Умирать надо, Игнат Альбертович, только ты, пожалуйста, Береш, помирай первый. Неуютно стало и вообще в Одессе. Я не узнавал нашего города, такого еще недавно легкого и беззлобного. Ненависть его наводнила, которой никогда, говорят, не знала до того метрополия мягкого нашего юга, созданная ладной и влюбленной хлопотнею в течение века четырех мировых рас. Вечно они ссорились и в голос ругали друг друга то жильем, то бестолочью. Случалось и подраться, но за мою память не было настоящей волчьей вражды. Теперь это все переменилось. Исчез первый знак благоволения во человецах. Исчезла южная привычка считать улицу домом. Теперь мы по улице ходили с опаской. Ночью торопились и жались поближе к тени. Дело, впрочем, было теперь не в одной племенной распри. Когда все мы 2 года назад читали о первых героических налетах из подполья на конвои казенного золота, никто не подозревал, до чего постепенно демократизируется эта система финансирования безденежных начинаний. Теперь она в Одессе кратко называлась «Экс» и применялась уже просто и открыто для пополнения личной кассы налетчиков. Первое время, подкидывая письмо с угрозами или подставляя револьвер, они еще ссылались на какую-то непоименованную партию. Но вскоре и это бросили и стали просто грабить без вуали. В смысле размаха аппетитов отличались спартанской скромностью, хотя и были еще редкие попытки сорвать толстый куш с отдельного пугливого богача. Но обычным типом экса был визит вдвоем в бакалейную лавочку и конфискация утренней выручки в размере 2 рубля с копейками. Всего любопытнее было то, что свирепствовал экс у нас в городе только среди евреев. Евреи были все объекты его, жирные и тощие, и, как божились потерпевшие, все без исключения субъекты. «В 2 кнута хлещут еврейскую массу», — меланхолически писал мой коллега по газете, фельетонист на серьезные темы, — «ночью дубинками чужая сволочь, днем своя». Редакционный служитель наш Абрам доложил, что спрашивает меня студент. А назвался он Виктор Игнатьевич. Торик вообще мало к кому ходил. А тут у меня был в первый раз. Я понял, что дело важное, и велел Абраму никого не пускать в приемную. Дело оказалось и в самом деле не шуточное, но поначалу скорее даже смешное. Торик изложил его систематически, в порядке хронологии событий и открытий, одно за другим, не забегая вперед. А подталкивать его не полагалось. Очень солидный, благоустроенный юноша был Торик. У Абрама Моисеевича состоялся вчера экс. Явились к нему на дом 2 молодых человека, один вида простонародного, другой образованный. Предъявили бумажку со штемпелем и 2 пистолета с вот такими барабанами, и потребовали 5000, а не то смерть. Он посмотрел на них, подумал и спросил: «Откуда вы узнали, что я в городе?» «Я вчера только вернулся из Мариенбада». Юноши гордо объяснили, что комитету все известно. Такова система слежки. Он еще подумал, вдруг рассмеялся и сказал им: «Слушайте, молодые люди, хотите получить не 5000, а 15? Пойдите к моему брату Берешу, покажите ему эти ваши пулеметы и возьмите с него 10. После того приходите ко мне, если покажете мне его 10000, я вам тут же вручаю мои 5». Они выторщили глаза, конечно, заподозрили, что пошлет за полицией. За совет спасибо, к Берешу пойдут, но деньги на бочку моментально. Ответил он, — «когда с вами говорят, как с людьми, не будьте порхами, мое слово — слово. Каждый банкир в Одессе на мое слово даст 50000 без расписки. А тут 2 сморкача. Убирайтесь вон или делайте, как я велю. Ваши пистолеты? Чихать я на вас хотел. Бомбах я не боюсь». Наиболее характерные места его рассказа Торик передавал и грамматически, дословно. «А вот если сделаете мне удовольствие насчет Береша, так это да, стоит 5000, пожалуйста». Они пошептались в углу и решили, что надо запросить комитет по телефону. Простонародный тип увел его в другую комнату и запер за собою толстую дверь, а образованный остался телефонировать. Через 10 минут он их вызвал обратно и сообщил решение комитета. «Согласны? Только вот он должен с вами остаться в комнате, пока я вернусь от вашего брата Береша». «Можно», — сказал Абрам Моисеевич. «Он сигары курит? Я привез отличные. Что-нибудь». Так и просидел простонародный с Абрамом Моисеевичем 2 часа. Курил сигары, и понемногу дружески разговорились. Рассказал, что он совсем не жулик, а человек порядочный и хороший еврей, участвовал в самообороне 1905 года, даже целую дружину привел с собою. И здорово они тогда в октябре после манифеста поработали. В этой части рассказа я перестал улыбаться. Мне что-то начало мерещиться недоброе. Словом, через 2 часа вернулся образованный и показал 10000. Абрам Моисеевич сейчас же открыл несгораемый шкаф, спокойно вынул оттуда кучу бумажек, при них отсчитал 5000, потом подумал и прибавил 6-ю, при них спрятал остальное. Им даже в голову не пришло помешать. И закрыл сейф. «Идите с Богом», — отпустил он их. «Кончите Сибирию. Но меня вы порадовали». Сейчас же после того Абрам Моисеевич вызвал к себе Торика и представил ему следующие соображения. Во-первых, очень странно, что они пришли к нему сейчас же на завтра, после его приезда из Мариенбада. Кто мог им это сказать? Во-вторых, они даже не спросили у него адреса Береша. А тот тоже всего неделю назад переехал на новую квартиру. В-третьих, простонародный его собеседник, хвастаясь подвигами и передавая, как его хвалили организаторы самообороны, обмолвился, что зовут его Мотя. А это имя Абрам Моисеевич как-то где-то слышал. Наконец, когда они шептались в углу, ему показалось, что расслышал он еще одно имя. «Сережа?» «Не совсем так, но еще хуже. Сережка». Улики слабые, как видите, но Абрам Моисеевич верит в свою интуицию. «Я, — говорит он, — сам старый конократ, и уж потому одному, как уведена кобыла, знаю нюхом, кто увел». Он голову дает на отсечение, что звонил образованный не в комитет, а по телефону 962. Торик и сам произвел дома небольшое дознание. Сережа не застал, но осторожно расспросил горничную. Она сказала, что около 11 утра поныча Сергея Игнатьича вызвали по телефону. Он ее тогда выслал из отцовского кабинета, где она вытирала пыль, и запер двери. Рассказал мне Торик эту повесть так, что я невольно любовался, хоть и не до того было. Ровно столько огорчения, сколько нужно было, и ровно столько юмора, сколько можно при данной степени огорчения. Ни одного осудительного слова против брата, словно шла речь о больном человеке, которого лечить надо, а не судить. А ко мне пришел за тем, что для Сережи я, когда нет Маруси, единственный, который...